Глава седьмая. Чего боятся кошмары? Главное правило допроса – дайте высказаться и подозреваемому. Из инструкций для женщин-следователей. Новая информация обесмысливает информацию, полученную ранее. Из брошюры «Информационное голодание» как метод очищения головного мозга. Лесная старица в 10 километрах от города. Заброшенный домишко под побелевшим предутренним небом на берегу обмелевшего и затянутого ряской бывшего русла реки. Сама река уже много лет течет по другую сторону леса, а тут тихо, неподвижно, пусто. Вообще-то сентябрьский лес. Даже ранним утром и даже в 10 километрах от города редко бывает пуст. Там обязательно кто-нибудь шебуршит, качает ветки или ползает между кустами. В крайнем случае ползает между кустами, качает ветки и шебуршит какой-нибудь лесник или грибник. Но лесник давно переселился в большой дом у нового русла, а грибники и прочая живность обходят старицу стороной. Кто-то когда-то здесь то ли утонул, то ли повесился, то ли еще как сгинул. Сейчас и не вспомнишь, но с тех пор старица пользуется дурной славой. А сейчас дурной славой старицы пользуется существо с дурной репутацией. Амардень. Ночной обход детских спален завершен. И заброшенный домишко с дурной славой – хороший вариант дождаться следующей ночи. Большой, тяжелый, зубастый кошмар выходит из чулана и опускается на пол. Он недоволен. Мальчика защитили. Девочка перестала бояться, и он перестал ее видеть. Ему пришлось самому искать следы страха. Но все, что он получил, это скудные порции беспокойства нескольких детей, которым снились плохие сны. Они даже не просыпались, когда он заглядывал в их спальни. Но у него есть еще время, он возьмет свое. Утро Марии посвятило подготовке к допросу особо опасного ужаса. Начать подготовку она решила с особо плотного завтрака. Девушка вдумчиво жевала курсантский комплекс номер один, когда к ее столику подошел лейтенант О. Нос его непрерывно двигался, уклоняясь от резких запахов, заполнявших столовую. «Как практика?» — спросил О. «Все в норме», — отрапортовала Мари. Лейтенант чихнул. «В норме? Быть того не может». «В нашем подразделении нормы не бывает. Скорее, нормальным будет отсутствие нормы». Мария задумалась и сказала: «Тогда тем более в норме». Лейтенант почесал нос. Он так и не научился разбираться, когда Мария издевается, а когда просто язвит. «Хорошо», — решил он. «А ты дневник производственной практики ведешь?» Мари подавилась жидкой составляющей комплекса номер один. «Понятно», — сказал О. «Непонятно, о чем ты думаешь. Как собираешься отчет о практике сдавать?» «Приду, доложу». «Да кто ж тебе на слово поверит? Каждый день должен быть записан в дневнике, а каждая запись утверждена руководителем практики. А на каждом утверждении должна быть подпись командира отряда. Иначе ты...» «Твой руководитель практики и твой командир отряда получат по...» Лейтенант замер. На раздаче открыли котел со свежей порцией комплекса номер три. О прикрылся носовым платком и молча удалился. «Дневник нужно срочно завести», — подумала Мари, глядя в удаляющуюся командирскую спину. «Завести, заполнить, отнести Георгу, утвердить, вернуться, предъявить. Срочно, очень срочно. Желательно немедленно. Жанна должна дневник вести. Дожевывая на ходу твердую составляющую комплекса и рассовывая по карманам его десертную составляющую, девушка бодрой рысью двинулась в спальню. Однако командирша вела не дневник, а праздный образ жизни. Валялась на койке с книгой «Новый взгляд на третий глаз». «Жанна», — сказала Мари, — «дай дневник практики переписать, а то лейтенант съест». «А ты что, оптику учишь?» «Да нет, это мистические практики Древнего Востока, теоретический курс». «А какое отношение практики имеют к теоретическому курсу?» «Мистическое», — сказала Жанна. «Дневник на подоконнике. Только переписывать не советую». На обложке толстой серой тетради значилось: «Дневник производственной практики курсанта, засекречено, подразделение, засекречено, отряда, засекречено, высший, засекречено, полиции. Тема практики, засекречено. Руководитель практики, засекречено». Мари открыла секретный дневник. Серые страницы в клеточку заполнял твердый почерк, по которому невозможно провести графологическую экспертизу. Первый день. Дата. Засекречена. Тема занятия. Засекречена. Подпись руководителя практики. Засекречена. Виза командира подразделения. Засекречена. Второй день. «А переписывать нельзя?» — спросила Мария, — «потому что все засекречено?» «Да переписывай, если заняться нечем. Но не советую. Советую взять этот дневник и показать лейтенанту». «Это ты здорово придумала. Да это не я, и дневник не мой». «А, это кто-то еще из подразделения 11», — сообразила Мари. «Кстати, ты не знаешь, чем остальные наши занимаются?» «Какие наши?» «Ну, остальные курсанты из двух дубин. Особенно тот этот, пощелкала пальцем, ну как его, который на построении то ли был, то ли не был, но он еще...» «Хватит щелкать, подруга». Командирша перевернула страницу. «Карманных денег не будет», — Мари подумала. «То есть ты не знаешь, чем остальные занимаются?» «Радость моя», — сказала Жанна. «Я толком не знаю, чем сама занимаюсь, а уж остальные...» «Зачем тебе это?» «Интересно». «Интересно ей», — проворчала командирша, неохотно прикрыла левый глаз рукой и вдруг быстро-быстро заговорила. «Курсант R находится в пространстве S+. Выпаривает субстанцию РЭДО до состояния ДОФА. Успешно. Курсант К сдает норматив по виртуализации регенерируемой мнимости. Уже провалился, будет пересдавать. Курсант Ж проникает в сущность условно сущего. Подвергается невербализируемой опасности. Уходит через двойной абецедарий. Что, уточнила Мари? Понятия не имею, сказала Жанна, открывая глаз. А чего ты хотела? Ты дневник производственной практики внимательно прочла? Мари посмотрела на засекреченные страницы и только сейчас осознала смысл тайного лозунга спецслужб: «Секретность — это гуманно». Она подождала для правдоподобия 10 минут и отправилась искать лейтенанта. Сделав круг по школе, Мари спросила у дежурного по этажу третьекурсника Алоиза: «Не видал нашего отрядного?» Скучающий Алоиз с готовностью откликнулся: «В оружейке он, новое личное оружие курсантов принимает». Дежурный неуместно хихикнул. «Что смешного?» — спросила Мари. «Так оружие новое, а лейтенант старый». Мари следовало заступиться за честь лейтенанта, который был вовсе не старый, хотя уже не молодой, лет 25. Но спорить с хихикующим Алоизом не хотелось. Девушка изобразила рукой нечто вроде благодарности и направилась к оружейной комнате. Смех за спиной внезапно затих. «Эй», — сказал посерьезневший дежурный, — «ты туда лучше не ходи. Почему?» «А вдруг он голый?» — сказал Алоиз и загоготал. Мари чуть ли не бегом постаралась унести свое пунцовеющее лицо подальше от дежурного. «Чего я краснею?» — разозлилась на себя девушка. «Подумаешь, лейтенант. Голый». Мари покраснела так, что кожа на щеках заболела. Лейтенант сидел за столом для смазки вооружений и грустил. Он был совершенно не голый, наоборот, вооруженный отвертками, ёршиками и даже консервным ножом. Новое личное оружие представляло собой гладкий черный цилиндр, единственной неровностью которого являлась мелкая кнопка на боку. «Ваше приказание выполнено», — доложила курсантка, не отрывая взгляда от цилиндра. «Молодец», — рассеянно ответил О, вертя личное оружие. «А что это?» «Индивидуальный инфрамет массового действия». «И как он действует?» Лейтенант направил конец цилиндра в окно и нажал кнопку. «Наверное, тоже секретное», — решила Мари, «потому что ничего не произошло». «Хотя нет, произошло». Лейтенант О всхлипнул, хлюпнул носом, чертыхнулся и перевернул инфрамет к окну другим концом. За окном находилось стрельбище, которое в перерывах между стрельбами занимали бездомные коты и собаки. Впервые в жизни Мари услышала, как коты воют в унисон собакам. О отпустил кнопку, и вой прекратился. «Инфразвуковой излучатель», — сказал он. «Направишь такой на толпу погромщиков, и все впадают в уныние, теряют боевой дух и безропотно сдаются представителям власти. Никто не ранен, и никаких повреждений материальных ценностей. Очень удобно. Нужно только содержать инфрамет в порядке, правильно и своевременно его чистить». Лейтенанта перекосило так, словно оружие массового поражения продолжало действовать. Тщательно обнюхав цилиндр, он взял отвертку и принялся колупать инфрамет. «Удобно», — согласилась Мария. «Главное не перепутать, где у него дуло, а то в уныние впадет полицейский». Лейтенант пожал правым плечом, пытаясь засунуть отвертку в несуществующее отверстие инфрамета. «Хотя, если на тебя идет толпа погромщиков, — сказала курсантка, — ты и так в унынии, так что ничего страшного, если перепутаешь». Лейтенант переложил отвертку в другую руку и пожал левым плечом. Инфрамет не поддавался. «Только откуда у нас погромщики?» — продолжила философствовать Мари. «Да еще целая толпа». Лейтенант передернул плечами. Его гораздо больше занимали конструктивные особенности чудо-оружия. «Я поняла. У нас потому и нет погромщиков, что есть инфраметы». «Раз ты такая понятливая, — сказал О, — вот тебе тест на смекалку. Как правильно чистить индивидуальный инфрамет, а?» Командир протянул Мари цилиндр и встал рядом с видом человека, который сам-то все знает, но хочет посмотреть, на что способен подчиненный. Для убедительности лейтенант даже включил на наручных часах секундомер. Мари взяла кусок ветоши, протерла поверхность цилиндра и положила инфрамент на стол. О похлопал глазами. «Хм», — сказал он, — «действительно чисто». «Секундомер выключите», — попросила Мари. «А то вдруг в норматив не уложусь». «Слово «норматив» мне что-то напоминает», — сказал лейтенант. «Почему-то столовую, почему бы это?» Курсантка протянула дневник, О зашуршал серыми страницами. «Засекречено, засекречено, засекречено, все в порядке. Постой-ка», — лейтенант провел носом непосредственно над страницей. «А я что, уже подписал? А когда я успел?» «А это секрет», — сказала Мари. Единственный городской изолятор ЕГИ стоял в самом видном месте столицы. Он предназначался для граждан, совершивших незначительные правонарушения, а также преступников, значительность правонарушений которых еще предстояло выяснить. По замыслу властей, этот предбанник настоящей тюрьмы должен постоянно напоминать потенциальным преступникам о том, что их ждет, если что. И действительно, в криминальной среде попасть в ЕГИ, словно мелкая сошка, на глазах всего города считалось позором. Поэтому уголовники были готовы пойти на любое злодеяние, лишь бы угодить в тюрьму напрямую, минуя изолятор. Тюрьма же располагалась в таком укромном уголке, что законопослушные горожане даже не подозревали о ее существовании. Это значительно облегчало работу правоохранительных органов. У подозрительного гражданина достаточно было спросить, как пройти к тюрьме. И если гражданин знал, все, его можно смело брать и припровождать по указанному маршруту. Поэтому опытные преступники никогда и никому не подсказывали дорогу, даже если это был их собственный дедушка, желающий добраться до гуманитарного фонда. В свою очередь, правоохранительные органы, ориентируясь по этой особой примете. Все, пора останавливаться, тем более, что Мари уже подошла к ЕГИ. У ворот изолятора грустил Георг с большим черным зонтом. Сегодня старший инспектор проявил предусмотрительность, но погода снова подкачала. Затянутое ровным слоем облаков небо не оставляло шансов ни проливному дождю, ни палящему солнцу. «Ты опять вовремя», — сказал Георг. Понять по тону инструктора, похвала это или замечание, не удалось, поэтому Мари неопределенно кивнула. Такой кивок можно было расценить как скромную благодарность или сдержанное признание вины. «Сегодня мы проводим допрос», — добавил полицейский. «Образцово-показательный?» Образ... Шеф запнулся и подозрительно посмотрел на курсантку. Мари образцово-показательно показала себя образцом подчиненного. Стояла смирно, не мигала и не думала. По крайней мере, снаружи мыслей заметно не было. Намеки и параллели с образцово-показательным задержанием неуместны. На всякий случай предупредил полицейский. Допрос будет учебно-практический. Ты на практике покажешь, чему научилась в школе. Иди строго за мной, свернешь, попадешь в камеру. Георг направился в изолятор. Курсантка двинулась за ним шагом, который можно было определить как кошачий строевой, четкий, но беззвучный. В самом конце коридора у камеры, запертой гораздо крепче, чем остальные, дежурил дежурный сержант. Время от времени он поворачивался к зарешоченному окошку и дежурно покрикивал: «Не разговаривать!». Заприметив Георга, сержант привстал со стула, подумал и помахал рукой у фуражки, изображая отдание чести старшему по званию, которому честь отдавать слишком много чести. Мари и Георг заглянули в окошко. Кококлоль сидел посреди ярко освещенной камеры на приваренном к полу табурете и переговаривался между собой. «Прям чудеса какие-то», — произнес за спиной сержант. «Слышу, говорят, вроде трое. Смотрю в камеру — пусто. Командую не разговаривать. Кстати, не разговаривать». «О, замолчали». «А кто замолчал-то?» «Это невидимый трехголовый петух», — сказала Мари. «Да ладно тебе», — не поверил дежурный. «Не может быть, чтобы трехголовый». «Голов у него точно больше, чем у тебя», — сказал Георг. «Давай уже открывай». Сержант покопался в связке ключей, отцепил самый увесистый и отдал Георгу. «Сам открывай. Я с твоими клиентами связываться не хочу. Не заметишь, как улизнет. Отвечай потом перед начальством, почему в камере пусто». «В камере не пусто», — сказал Георг. «Я же вижу, что пусто», — возразил дежурный. «Но теперь за это отвечать будешь ты». Старший инспектор проводил сержанта кислым взглядом и повернулся к Мари. Итак, с какого вопроса нужно начать допрос? А почему сержант его не видит? Не боится, вот и не видит. А я, значит, боюсь? Испугалась Мари. Нет, ты знаешь, что он есть. Но ведь сержант... Вообще-то, сказал Георг, отпирая дверь, когда я говорил про допрос, то имел в виду задержанного. Три петушиные головы повернулись к вошедшим полицейским. «Начальник пришел», — сказала одна голова. «Зонт принес», — сказала другая. «Бить будет», — сказала третья. «Стажер Мари», — сказал инструктор, игнорируя кудахтанье кошмара. «Приступайте к допросу». Мари быстренько пролистала в уме страницы конспекта. «Где зарыл труп?» — рявкнула она сразу в три клюва. «Отвечай быстро!» Кококлоль синхронно икнул. «Какой труп? Куда зарыл?» «Вопросы здесь задаю я», — продолжала наступать Мари. «Ого!» — остановил ее Георг неожиданно, но преждевременно. Девушка перелистала мысленный конспект к началу. «Извините, я страницы ошиблась. Фамилия, имя, год рождения». «Кококлоколь», — сообщил петух. «Фамилии нет. Года рождения не помню». «А в чем, собственно, дело, гражданка?» Мари пожалела, что вернулась к правильному началу допроса. Хохлатый ужас явно собирался наглеть, поэтому она снова пролистала конспект далеко вперед и гаркнула. «Где орудие преступления?» От неожиданности тот стукнулся головами. «Какое орудие? Какого преступления? Не было ни того, ни другого». «А ножницы, которыми ты девочку пугал?» «Девочка все перепутала. Какие такие ножницы? Никаких таких ножниц. Это я шутил». «Перышками так, чик-чик». Кококлоль пощелкал перьями, демонстрируя их похожесть на ножницы. «Звук очень похож», — похвастался он. «И цвет. Неудивительно, что ребенок перепутал. А я просто шутил. Чик-чик». Мари ловко вставила протокол допроса между щелкающими перьями. Кококлоль не успел среагировать, и на пол посыпалась мелкая бумажная стружка. «Очень похоже», — оценил Георг. «Так и запишем». Курсантка выдернула из петуха Шредера остаток протокола. «Орудие преступления обнаружено, но еще не изъято. Непорядок». Кококлоль поспешно спрятал крылья за спину, чуть подумал и сел на них. «Видишь, к чему приводит упрямство», — сказал инструктор. «Хорошо еще я здесь. Если она по моему недосмотру останется с тобой наедине, я тебе не позавидую. Глупо завидовать куриному бульону». «Вы неправильно применяете метод «злой следователь, добрый следователь», — вдруг сказал Кококлоль. «Злым должен быть Георг, потому что он старый и некрасивый». «А вот такой я урод», — сказал Георг. «Старый, некрасивый, но добрый. И по доброте я тебя безо всяких угроз и допросов отправлю прямиком...» «Догадался?» «Ох, ох, ох!» — наперебой закудахтали головы. «Нет, нет, нет, только не в семью, не в семью!» Впервые Мари увидела ужас, который впал в ужас. Кококлоль забился под табуретку, коротко с собой подрался, три головы пытались спрятаться под двумя крыльями и затих. Мари решила, что у нее начались проблемы со слухом. «В семью?» — переспросила она. «Он хотел сказать, в тюрьму?» «Ну, кому и семья хуже тюрьмы?» — усмехнулся инструктор. «Ссылка в многодетную семью без права выхода — это для кошмаров самое страшное наказание. Когда детей много, они ужасов не боятся. Они с ними играют, скажем так». Трехголовый петух нестройно икнул. Георг заглянул под табуретку. «Эй ты, петух Горыныч, у меня как раз есть на примете чудная семья. Папа, мама и пятеро детишек от года до девяти. Родители недавно взрослого питбуля завели. Так он от них через три дня сбежал. А детям с кем играть?» «С кем детишкам играть, я тебя спрашиваю?» «Не надо, начальник!» — жалобно пропищали из-под табуретки. «Давай по-другому». «Можем и по-другому», — охотно согласился старший инспектор. «Оформляем тебе неумышленное. Пишешь подписку о невыезде, получаешь свои 33 раза условно и лети на все 12 сторон, не нарушая условий подписки, разумеется». «Что такое 33 раза условно?» — спросила Мари. «Следующие 33 раза пугать условно, то есть понарошку». «Понарошку», — проворчал Кококлоль, выбираясь наружу. «Клоуна из меня сделать хотите?» «Ладно, ваша взяла, согласен я». «Спрашивайте, всех заложу. Всех не надо». «Расскажи нам про одного, про Мардени». Петух застыл, глядя одной головой на Георга, второй на первую голову, а третий куда-то в потолок. «Глубоко копнул начальник», — наконец сказал он, — «под самый корень. Я, конечно, не в курсе, но знаю одно мурло, которое знает одно чучело, которое знает одного обормота, который может что-то знать». «Нет, надо действовать иначе», — сказал Георг, когда полицейские сделали восьмой круг по подвалу, но обещанное кококлоклем мурло не объявилось. «Надо», — согласилась Мари, глядя на затянутую паутиной подвальное окошко. В паутине висели мухи. Мухи давно умерли. Паук, похоже, тоже. «Нужна приманка, какой-нибудь лакомый кусочек, на который он выманится. Давай подумаем, на что он скорее клюнет. Я уже старый и некрасивый, а ты?» «Не такой уж вы и старый», — Георг выжидательно промолчал. «Надо еще про красивого сказать», — подумала Мари, но соврать не смогла. «Я опытный», — сказал инспектор, не дождавшись комплимента. «Поэтому ты оставайся, приманивай, а я в нужный момент выскочу. Включи воображение, представь, что меня здесь нет, и в этом темном пустом подвале ты одна». С этими словами Георг вышел из подвала. Видимо, чтобы упростить задачу, воображению курсантки. Правда, Мария не совсем поняла, откуда инструктор внезапно выскочит, если его здесь не будет. «Нельзя сомневаться в наставнике», — упрекнула она себя, усаживаясь на широкую трубу. «Он высоко квалифицированный специалист». Похожее на скороговорку слово «высоко квалифицированный» Мари понравилось. И она его повторила. «Высококвалифицированный специалист, знающий, опытный, бывалый, старый, некрасивый». На самом деле не такой уж и некрасивый, только старый. Если он закончил школу в 81-м, то ему больше 40, но меньше 50. Где-то закапала вода, сначала быстро и хаотично, потом все медленнее и размереннее. Кап, кап. Кап. Отчего-то стало тревожно. Скоро девушка поймала себя на том, что ждет каждую следующую каплю. В мгновение перед тем, как раздастся очередной кап, у нее чуть-чуть перехватывало дыхание. Вот уже Мари и дышала в заданном ритме. Кап, вдох, кап, выдох. С каждым разом расстояние между вдохом и выдохом чуть удлинялось, словно кто-то растягивал тугую резину. Девушка облизала пересохшие губы. Что за ерунда? Это всего лишь вода. Кап, кап, кап. Мари почувствовала, как ее пульс замедляется, подстраиваясь под ритм капель. Она прислушалась к себе и поняла, что сердце бьется в унисон с падающей водой, все реже и все громче. Кап. Кап, кап. Сейчас упадет последняя капля, и сердце остановится. Да это же кошмар, поняла Мари. И ей сразу полегчало. Вот оно что. Он кошмар, я боюсь. А я-то перепугалась. Подвальное окно треснуло, брызнули белесые стекла. Влетела, шипя и плюясь, сигнальная ракета. Стало светло, как днем. если, конечно, днем выпалить в подвале из ракетницы. «Мордой на землю!» — раздался рык Георга. Девушка много раз на тренировках слышала эту команду, и ее тело автоматически пришло в движение. Раз — занять выгодную позицию. Два — оценить обстановку. Подозреваемый один, оружие не видно. Три — переместиться к подозреваемому и помочь ему выполнить указания старшего группы. Только после этого Мари начала соображать и едва не выпустила подозреваемого. Он оказался мелкий, холодный, склизкий, обросший бородавками, да еще с глазами на коротких стебельках. Но курсантка тут же опомнилась и ухватила задержанного покрепче. Мало ли, какие подозреваемые бывают. Тем более, что вел он себя, как обычный воришка, который попался на кармане. «Да кто ж это такое?» — шепелявил задержанный, вращая стебельками. «Я тут себе стою, воздухом себе дыфу, а тут на тебе, хватают, лапы ломают, даже документов не спрашивают». «Я тебя, макрохлюб, сейчас спрошу», — произнес Георг ласковым голосом приходского священника, застукавшего в церковной кладовой представителя другой конфессии. Склизкий сразу перестал булькать. «Не тот макрохлюб, который чвак колодезный», — вспомнила Мари показания барабашек, «а который карамбуль. И про документы спрошу, и про воздух, и про условия досрочного освобождения. Понравилось, значит, тебе с детишками? Соскучился по Рите с Адой?» «Рита с Адой?» — удивилась курсантка. «Кто это?» «Две девчонки невелички, 3 года и 4. Помнишь, я рассказывал про питбуля, которого в многодетную семью купили? Так вот, Рите с Адой родители никогда собаку не купят, потому что родителям...» — Георг повысил голос. «Жалко собак. Нафяльник!» — голос подозреваемого всплеснул тревогой. «Не шути так, а?» «Какие шутки? Нарушение условно-досрочного — это не шутка. Ты карамбуль. Теперь у нас рецидивист. То-то Ада будет рада». «Не имеет права!» — мокро хлюпнул макрохлюб. «И доказательств у тебя нет». «Как это нет?» Георг повертел перед носом задержанного предметом, напоминающим диктофон. «Тут все записано. И как ты капал, и как она боялась. Кстати, молодец, стажер. Боялась качественно. Запись хорошая получилась». «Ничего себе приборчик», — подумала Мари. «А нам про такие не рассказывали». «Ладно, курсант», — сказал шеф, — «слезай с него. Теперь, когда у нас есть оперативная запись, никуда он не денется». «Ну ты и противный, карамбуль», — сказала Мари, вытирая руки о штаны. «Ты бы хоть мылся иногда». «А смысл?» — удивился кошмар. «Я и так мокрый». Георг с хлопком раскрыл зонт и достал из него мешок. «Нафяльник?» — снова начал разводить мокроту карамбуль. «Может, договоримся?» «Может, и договоримся», — кивнул Георг. «Нам нужен амардень». «Ничего не знаю», — тут же квакнул бородавочный ужас. Полицейский прищурился. «Я как на духу!» — воскликнул кошмар, растопырив для убедительности глаза стебельки. «Все! Кто знал? Все, чтобы мне засветиться! Я ведь мог нафрать тебе полную шляпу, но я все с понятием!» «Решил по дурачка косить? Хочешь, чтобы я на тебя Мари напустил?» «Мари? Допрос?» «Где зарыл труп?» — гавкнула Мари. «В смысле, где утопил труп?» «Она что, у тебя бесаная?» — уважительно спросил карамбуль. «А то», — гордо сказал Георг. Кошмар раскатисто шмыгнул носом. «Мне нужно подумать». «Может, тебя еще сигареты угостить?» — рассердился Георг. «Иди думай, у тебя 30 секунд». Склизкий ушлепал в темноту, где принялся думать. Протяжно вздыхать. «Надо же, до чего наука дошла», — сказала Мари. «Теперь и страх записывать можно». «Что же?» — вился Георг. «Правда? Здорово. А то я этой штукой, — он помахал диктофоном, — уже который год шпану развожу. Все боюсь на какого-нибудь умника нарваться. Надо будет заказать в управлении. Эй, мыслитель, время вышло. Или информация, или тебя ждет ад. Ада и Рита. Карамбуль вышел на свет и несколько раз горестно вздохнул, напомнив Мари забарахливший кран. Ну, корофе. Знаю я овного охламона, который знает овного от фороска, который знает овного обалдуя. Берег лесной старицы. Заброшенный домик лесника выглядит каким-то озябшим и съежившимся. То ли от красного закатного солнца, то ли от того, что у него внутри. Небольшое существо, перебегая от куста к кусту, добирается до двери и шмыгает в дом. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Из окна с выбитым стеклом доносится сразу несколько одинаковых голосов. «Хозяин, тебя мешочники ищут!» «Меня замешковали, все про тебя спрашивали!» «А я тебя не выдам, не выдам!» Суетливое кудахтанье обрывает другой голос, низкий и тяжелый, от которого домик съеживается еще больше. «Ты меня не выдашь!» Звук, как будто одно очень большое существо проглотило другое существо, поменьше. Из окна с выбитым стеклом вырывается клуб морозного воздуха. Тишина. Амардень делает шаг к окну и смотрит на темнеющую ряску. Скоро ночь. Петух и тот. Другой не оправдали его ожиданий. Этой ночью ему снова придется искать самому. Еще одна полуголодная ночь. Утром он опять вернется отсыпаться сюда, в заброшенный дом, но через день переберется в другое место. Там как раз все будет готово к его приходу. И там недостатка в испуганных детях не будет.